Не хочу жить в мире лжи. Почему все говорят, что мужики? Не хочу жить в мире лжи. Почему все говорят, что мужики? Не хочу жить в мире лжи. Почему все говорят, что мужики? Не хочу жить в мире лжи. Почему все говорят, что мужики? Я устал жить в мире лжи. Почему все говорят, что мужики? Посмотри вокруг, все мертвые. Притворяюсь, что жизнь имеет смысл. Я могу это исправить за часы. Но ты должен сам решить, что для тебя важнее. Почему все ждут весны? Я поставил все на ноль, как это делал прежде. Информационный вакуум лжи. Реальность логика, иллюзия. Закрыть глаза и верить в жизнь. Я размышлял о вечности, аллюзии. Возьми с собой, не поленись. Часть правды, что ты сохранил для имиджа. Ты думал, сможешь вырваться из нищеты. Но нищета внутри тебя заложена. Не хочу жить в мире лжи. Почему все говорят, что мужики? Не хочу жить в мире лжи. Почему все говорят, что мужики? Не хочу жить в мире лжи. Почему все говорят, что мужики? Не хочу жить в мире лжи. Почему все говорят, что мужики? Я устал жить в мире лжи. Почему все говорят, что мужики? Я искал правду в мире лжи. Выбрал сложный путь, чтобы достигнуть цели. Началось все изнутри. Идеальный мир, предел мечтаний. Покажи мне свою жизнь. Предскажу крах твоему сознанию. Мертвый мир, атмосфера лжи. Конец новым идеям знаний. Помоги мне не уйти от мечты и благих намерений. Солнце светит, улыбнись. Не все еще потерян. Одно радует в мире лжи. Любая ложь неизбежно станет правдой. Не хочу жить в мире лжи. Почему все говорят, что мужики? Не хочу жить в мире лжи. Почему все говорят, что мужики? Не хочу жить в мире лжи. Почему все говорят, что мужики? Не хочу жить в мире лжи. Почему все говорят, что мужики?